Мифы о реконструкциях. Среди себе подобных, смотрящий на Луну, казался чуть ли не великаном. Ростом он был почти 1,5 метра, а весил более 45 килограммов, хотя и был сильно истощен. Его волосатое, мускулистое тело было наполовину обезьяньем, наполовину человечьим. Но формой головы он уже больше походил на человека. Лоб у него был низкий, крутые надбровные дуги резко выступали, но гены его уже, несомненно, несли в себе первые признаки человеческого облика. Он стоял у пещеры, оглядывая раскинувшийся вокруг враждебный мир плейстоцена, и в его взгляде уже было нечто такое, на что не была способна ни одна обезьяна. В этих темных, глубоко посаженных глазах мерцало пробуждающееся сознание. Первые ростки разума, который не раскроется до конца еще многие века, а может быть, вскоре и вовсе угаснет навсегда. Артур Кларк. Космическая Одиссея 2001 года. Какой писатель, рисуя портрет нашего предка, обойдет вниманием его проницательный взгляд? Не смог удержаться от соблазна и ваш покорный слуга. Итак, задумчивые или печальные? Нет, лучше так. Задумчиво-печальные глаза Ардипитека поблескивают среди листвы. Гейдельбергский человек замер, готовый метнуть копье. Насупленный неандерталец склонился над костром. Лица предков — обязательный атрибут любой популярной книги или журнальной статьи об эволюции человека. Художники оттачивают мастерство, техника совершенствуется, кажется, изображение вот-вот оживет. А в популярных фильмах и оживает усилиями мастеров компьютерной графики. Но что скрывается за внешним правдоподобием компьютерных человека-обезьян? Какова изнанка этих честных глаз? У мифотворцев готов ответ. Не верим стеклянным глазкам. Ваши реконструкции — сплошной обман.